Глава 23. «Именно, малыш!» — крикнула в ответ Лулу, с помощью маленькой катапульты швырнув очередной снаряд с горящей жижей, и опустилась на землю рядом с нами. «Никогда не посылайте человека выполнять работу обезьяны. Уж сколько лет я это повторяю, но разве меня кто-то слушает?» Лулу была в элегантной военной форме. Маленький кожаный летный шлем и адмиральские погоны, крылья, сложная конструкция из проволоки, кожи и прочной шнуровки. Рядом с нами, борясь за свободное место, садились обезьяны. И крылатые, и бескрылые, с такими же самодельными крыльями, как у их королевы. То-то вертел тремя головами и клацал челюстями, пытаясь поймать летающих рядом обезьян. Гламора сжимала лиловый арбалет, стреляющий стрелами из чистой магии, а сестра ее пыталась увернуться от них и одновременно отбиться от атак обезьян и Дороти. Я так рада была снова увидеть обезьян, что едва не задушила Лулу в объятиях. Но у нас не было времени на сантименты. «Вы можете отнести Пита и Озму во дворец?» — спросила я. Лулу кивнула и отдала приказ. Несколько обезьян сорвались со своих мест и, подхватив пленников, словно багаж, унесли их. Озма весело болтала ногами, когда ее проносили над армиями Дороти и Глинды. Лулу прикрывала обезьян с земли, швыряя горящие шары в бойцов-волшебницы. «Что это?» — спросила я, пытаясь перекричать шум битвы. «Солнцефруктовый напалм!» — гордо ответила королева Бескрылых, поправив летный шлем и выведя из боя очередную воительницу Глинды. «Семейный рецепт! Солнцефрукты, тухлые бананы и... кое-что еще!» Она ткнула большим пальцем себе за спину. «Ясно, откуда такой аромат?» «У Дороти в голове целый выводок тараканов!» — заметила Лулу, качая головой и запуская еще пару снарядов напалма. «Она, конечно, всегда была немного того, но это что-то новое. Если мы выберемся отсюда живыми, что сейчас кажется невероятным, мне точно нужно будет перекинуться парой ласковых с волшебником». «Ох, Лулу, ведь не знает, сколько всего произошло с тех пор, как мы расстались с ней на улицах изумрудного города. Волшебник мертв», — сказала я. «Он использовал нас с Дороти, чтобы открыть портал в иные земли, и Дороти его убила». Механический солдат бросился на Лулу, но Нокс быстро разделался с ним. Словно почуяв меня, то-то зарычал. С другого конца поля Момби и Герт швыряли в пса длинные цепи заклинаний, пытаясь отвлечь его от сражения, но его жесткая чешуйчатая шкура была неуязвима, и Дороти только посмеивалась, когда заклинания отскакивали от него, не причиняя ни малейшего вреда. Покрытый шипами хвост пса мотался вправо и влево за его спиной, сбивая воинов Глинды, а заодно и солдат Дороти как домино. Три пары красных глаз горели ненавистью. То-то хватал летучих обезьян прямо в воздухе и сжирал. Может, мы с Ноксом и могли сдержать натиск войск Дороти и Глинды, но и они рядом не стояли с этим монстром. «Нужно избавиться от этой чертовой собаки!» — решительно бросила Лулу. «Я даже не представляю, как подобраться к нему поближе», — ответила я, тяжело дыша, и отрубила голову очередному солдату. Она упала прямо у моих ног. Шестеренки продолжали крутиться. Единственный глаз уставился на меня, а из второй пустой глазницы, словно слезы, сочилась кровь. Я с отвращением пнула голову. Железный дровосек и страшила мертвы, но Дороти определенно продолжила их начинание. «Зато я представляю», — ответила Лулу. Я перевела взгляд на маленькую храбрую обезьянку и вдруг поняла, что она имеет в виду. «Лулу», — «Так нельзя! Он поймает тебя и съест!» Она пожала плечами. «Умру в ореоле славы! Ты хочешь подобраться к адской дворняжке или нет? Хочешь, я подкину? Только не смей говорить, что я для тебя ничего не сделала!» «Эми!» Влез в наш разговор Нокс, но очередной солдат Дороти прервал его на полуслове. «Некогда!» — взвизгнула Лулу и подняла меня в воздух, пока чародей отбивался. Меня едва не стошнило, когда Лулу бешеным зигзагом пронеслась над полем битвы. Как жаль, что у летучих обезьян не предусмотрены ремни безопасности. Дороти и То-То ничего не замечали, пока мы не оказались у них под носом. Одну ладонь тиранша прижимала к шее пса, и я видела, как в этом месте пульсирует магия, перетекая от мерзавки к собаке. Глаза Дороти превратились в две темные бездны, а волосы слиплись. Она держалась за шею То-То. Сил едва хватало, чтобы сидеть ровно. Должно быть, превращение маленького песика в собачьего Халка трудно ей далось. Дороти сейчас выглядела так же, как моя мама после запоя. Магия страны Оз убивала ее. Нокс и колдуньи были правы. Магия уничтожит и меня. Но сейчас только она могла мне помочь. Другого выхода не было. То-то щелкнул пастью и проглотил половину несчастной обезьянки. Другая полетела на землю. «Готово?» — спросила Лулу. Никогда в жизни мне не было так страшно. Но разве это имело значение? Когда я использовала магию раньше, у меня возникало ощущение, будто я впускаю в себя поток. Контролировать мне его удавалось, а понимать нет. Но теперь что-то изменилось. Нокс сказал, что магия Оз возвращается. У нее есть воля. Теперь я чувствовала это. Незнакомая сила таилась за потоком волшебства. Магия была так сильна, что затуманивала сознание, пока Лулу несла меня к Дороти. И в этот момент я видела все, что происходит вокруг, будто смотрела кино на большом экране. Нокс и обезьяны сражаются бок о бок. Момби и Герт прорываются к ним сквозь лес противников, и лица их осунулись от измождения. Гламора и Глинда, едва отличимые друг от друга, сцепились в схватке и не замечают ничего вокруг. Даже Дороти верхом на То-То. Я смутно осознавала, что меня затягивает нечто живое, и оно может меня уничтожить. Магию было уже не остановить. Меня несло, словно лист по течению, а река бурлила и билась о пороги. Единственное, что я могла сейчас сделать — попытаться выжить.